вами говорит Виктор Уиллис. Мы находимся на борту космического корабля «Юниверс». Сейчас 18:30, 15 июля 2061 года. Еще не достигнув средней точки путешествия, мы находимся далеко за пределами орбиты Марса и уже почти развили максимальную скорость.